Глава 14. Ее немного успокаивало осознание того, что на этот раз она не одна. За ее плечами был опыт активации базы на Уране, когда ей пришлось действовать в одиночку, буквально шаг за шагом обходя ловушки, оставленные системами безопасности. Тогда она едва не погибла, но справилась. Этот опыт стал бесценным, и теперь она знала, на что обращать внимание. Колонна прибыла к точке, где, согласно координатам, должны были находиться основные ворота базы. Адлат остановила вездеход и через блистер осмотрела окружающий пейзаж. Замерзшая равнина простиралась до горизонта. Ее поверхность покрывали трещины и редкие кристаллы метанового льда. Ничего, что указывало бы на искусственное сооружение. Ни малейшего намека на ворота. Она понимала, что основной вход на подобные базы всегда делался массивным, четко обозначенным. Здесь же не было ничего, кроме бескрайнего льда. «Сканировать местность», — распорядилась она, слегка нахмурившись. Операторы сканирующих комплексов немедленно принялись за работу. Мощные сканеры, встроенные в вездеходы, методично прочесывали окружающее пространство, уходя своими лучами глубоко под поверхность. Весь процесс сопровождался монотонным гудением приборов, еще сильнее нагнетавшим ощущение напряжения. «Отчет?» — сухо спросила Адлат через минуту. «Пока ничего, командующий», — ответил оператор. «Поверхность ровная, под слоем льда монолит, ни полости, ни структур». Адлат нахмурилась сильнее, ее пальцы нервно постучали по панели управления. Она знала, что базы Иджи тщательно маскировались. Но такая абсолютная скрытность выглядела необычно. «Продолжайте сканирование», — сказала она твердо, хотя в голосе прорезалась нотка напряжения. Вокруг все оставалось таким же тихим и неподвижным. Даже механические звуки работы сканеров казались приглушенными, словно сама планета впитывала их, не оставляя эха. У Адлат крепло ощущение, что они находятся в месте, которое намеренно не хочет быть найденным. Она еще раз внимательно посмотрела на ландшафт через блистер, пытаясь уловить малейшее отклонение. Возможно, ворота скрыты подо льдом или замаскированы чем-то таким, чего не видят обычные сканеры. «Увеличить глубину анализа», — распорядилась она. «Проверить на наличие аномалий или энергосигнатур. Что угодно, что может указывать на искусственное происхождение». В этот момент ей показалось, что лед под поверхностью слабо вибрировал, будто нечто огромное медленно просыпалось в глубинах Тритона. Однако сканеры ничего не зафиксировали. Это лишь усилило напряжение. Адлат ощутила, как холодный озноб пробежал по спине, но понимала, что это не страх, а предчувствие. Интуиция, отточенная годами работы, подсказывала: база здесь. Они просто не нашли ключ к ее активации. «Продолжать. Мы что-то пропускаем». «Эта база не могла исчезнуть бесследно», — произнесла она больше для себя, чем для остальных, но ее слова прозвучали твердо. «Командующая, сканеры показывают, что мы находимся на кромке базы. Она прямо под нами». «Отлично. База обнаружена, но где же центральный вход? Где ворота?» Ее голос эхом разнесся по внутренней связи. Ответ аналитика Ивана Толстого оказался неожиданным. «Я пытаюсь обнаружить вход. Ворота должны быть где-то здесь, возможно, под толщей льда и отложений, намерзших за века. Мы видим лишь приблизительные контуры». Доклад оператора сканирующих систем подтвердил ее предчувствие. Адлат внимательно посмотрела на аналитика. Его лицо выражало напряженное сосредоточение, но голос звучал уверенно. Она кивнула в знак одобрения. «Хорошо. А как их найти? Что предлагаешь?» — спросила она, выходя из вездехода. Ее примеру последовали еще несколько человек. Забрала шлемов сразу покрылись изморозью. Но подогреватели быстро справились, и обзор очистился. «Думаю, тут без вариантов, командующая. Бурить!» «Проблема в том, что координаты слишком приблизительные. Проломить 20-30 метров льда и мерзлоты без точных данных можно, но жаль, если такая титаническая работа окажется напрасной». Адлат задумалась. Ее взгляд блуждал по ледяной равнине, казавшейся бесконечно пустой и равнодушной. Толстой был прав. Но у нее оставалась одна надежда. Возможно, древние системы базы все еще сохраняют проблеск энергии, способные отреагировать на коды доступа. «Пожалуй, что так», — пробормотала она. «Но перед этим я еще раз попробую использовать коды. Возможно, на базе осталась искра жизни. Подождите». Она вернулась в кабину вездехода, ввела последовательность шифра и затаила дыхание. Минуты ожидания тянулись бесконечно. Вдруг раздался резкий, почти оглушительный удар, от которого всех сбило с ног. Земля задрожала. Ледяная поверхность начала трескаться. Вверх заметнулись крошечные осколки замерзшего азота. «Все на землю!» — крикнула Адлад, пытаясь удержаться на ногах. Затем послышалось мощное гудение, пробившее тишину. Лед под машинами затрещал. Одна из них соскользнула на бок, стальные резко покатились вниз по наклонной поверхности. Дрожь прекратилась так же внезапно, как началась, оставив лишь звуки падающих ледяных глыб. «Десант наружу! Всем быть начеку!» — скомандовала Адлад. Десантники высыпали из вездеходов, оглядываясь с растерянностью и напряжением. Казалось, ледяной мир Тритона изменился, стал более зловещим. На краю образовавшейся трещины темнела пропасть, уходящая в неизвестность. Лед вокруг был покрыт паутиной новых трещин, ведущих к невидимому центру. «Доклад!» — потребовала Адлад. Командующая, голос аналитика Толстого, прозвучал в наушниках, возвращая ее к реальности. «Судя по показаниям, мы что-то активировали. Возможно, это защитный механизм базы или система доступа. В центре провала фиксируется слабый энергетический сигнал, но сканеры не могут определить его природу. Визуально это явно рукотворное сооружение. Вход на базу, вероятно, внизу». «Поняла. Всем оставаться на местах. Группа авангарда за мной!» — распорядилась Адлад, ощущая, как сердце бьется быстрее. «Впереди неизвестность, но надежда разгорается все сильнее». Она сделала шаг вперед, чувствуя пронизывающий ветер Тритона. В ее голове звучала лишь одна мысль. «Они нашли ворота. Теперь нужно понять, что скрывает этот мертвый мир». Тишину прорезал очередной доклад аналитика, отозвавшегося в наушниках. «Командующий, на ваш код допуска система отреагировала, но, видимо, не хватило энергии, чтобы открыть ворота полностью». Аналитик Иван Толстой замялся, подбирая слова. Адлад подняла руку, прерывая его. «Иван, я сама вижу, что ворота не открылись. Что теперь делать?» Толстой бросил быстрый взгляд на данные планшета. «Ясно одно. Нужно проверить, не образовалась ли щель, через которую мы сможем проникнуть на объект». «Давай посмотрим. Все может быть», — отозвалась Адлад. В ее голосе сквозило напряжение. Она скомандовала бойцам рассредоточиться и осмотреть проем. Лед под ногами скрипел, словно возмущенный их присутствием. Одна группа десантников обошла поднявшийся массив слева, а вторая во главе с Адлад пошла вправо. Приходилось двигаться крайне осторожно, следя за каждым шагом и осматривая трещины в замерзшей поверхности. Путь занял минут 20, но, наконец, они добрались до места, где плита, приподнятая механизмом, оставила узкий проход. Перед ними высилась массивная, покрытая наледью, металлическая панель, словно рассчитанная на удар метеорита. Вниз под плиту вел наклонный пандус, освещенный прожекторами на шлемах. Лучи выхватывали из тьмы детали. Лед по краям, тонкие кристаллы, поблескивающие, как драгоценности. «Прожекторы на максимум», — распорядилась Адлад. Когда свет заполнил пространство, все стало видно яснее. Это действительно был пандус, ведущий к огромным воротам. Код доступа, который ввела Адлад, активировал подъемный механизм, и плита приподнялась, открывая проход, но не до конца. Щель оказалась достаточно широкой, чтобы пролезть в скафандре, но недостаточной для транспорта. Адлад, оборачиваясь к бойцам, произнесла: «Вездеходы привести в порядок и оставаться здесь. Ждите команды. Я с 20 добровольцами иду внутрь». Бойцы коротко кивнули, и тут же нашлось 20 желающих. Среди них оказался Иван Толстой, что приятно удивило Адлад. «Хороший аналитик и, похоже, не трус», — подумала она, слабо улыбнувшись про себя. Десантники один за другим стали пробираться через узкий проем. Сначала нужно было преодолеть несколько метров скользкого льда, затем спуститься по наклонной поверхности. Воздух здесь был неподвижным и тяжелым, словно сам спутник застыл в ожидании. Наконец они подошли к воротам. При свете прожектора Адлад смогла разглядеть их внушительные размеры. Огромные створки из неизвестного сплава казались монументальными, словно предназначенными не только для противостояния времени, но и любым внешним ударом. Лучи высветили мельчайшие детали ворот. Выгравированные символы, напоминавшие древние письмена, и сложные механизмы. Адлад на мгновение задержала взгляд на створках, непроизвольно касаясь холодного металла. «Это не просто ворота», — пробормотала она. «Это ключ к чему-то гораздо большему». Ей было страшно вводить код доступа повторно. Вдруг плита, которую они преодолели, опустится и похоронит их навечно. Мысли прервал голос Толстого. «Командующая, я что-то нашел!» Адлад повернулась к нему. Он стоял возле утопленной в стене консоли с напряженным и одновременно взволнованным выражением лица. «Что ты нашел?» «Это, похоже, пульт управления. Судя по состоянию, он еще рабочий, но мне нужно время, чтобы разобраться, как его активировать», — отозвался аналитик. Адлад подошла ближе, ее взгляд стал изучающим. «Молодец, Иван! Как тебе удалось его заметить? Везение или умение?» Ее тон был чуть насмешливым, но в глазах читалась серьезность. «Скорее интуиция», — ответил он, включая подсветку панели. Слабые линии схем засветились на экране, словно база начала дышать. «Хорошо. У нас мало времени. Разберись с пультом, но будь осторожен. Любая ошибка может включить систему безопасности», — предупредила она и, обернувшись к остальной группе, добавила: «Не расслабляться. Здесь все может измениться в любую секунду». В воздухе повисло гнетущее напряжение, словно сама база ожидала их следующего шага. Видя, что Иван пока не справляется, Адлад, не скрывая раздражения, склонилась над приборами. «Аналитик, ну как там?» Она бросила короткий взгляд на то, что делал Толстой, а затем решительно махнула рукой. «Посторонись. Дай-ка я сама посмотрю, что это за пульт. Оставайся поблизости. Будешь страховать, если что». Иван отошел, но остался рядом, следя за ее действиями. Сенсорная панель с кнопочной клавиатурой казалась удивительно архаичной. Буквы и цифры были выгравированы на языке Иджи, который Адлад знала благодаря памяти Илмы, симбионта сознания Иджи, слившегося с ее разумом. «Кнопочная клавиатура? Для такой технологии? Нонсенс!» — пробормотала она. Воспоминания о бис флагмана «Клинок Хроноса» всплывали в голове. Вместе с ними бесчисленные последовательности кодов. Она закрыла глаза, пытаясь не распылять мысли, и принялась искать в памяти нужный код. Ошибаться нельзя. Наконец она вспомнила то, что нужно. Глубоко вздохнула и аккуратно начала вводить буквенно-цифровую комбинацию, следя за каждой нажатой клавишей. Иван видел, как стекают капли пота с ее лба. Она была сосредоточена, но скрыть напряжение удавалось с трудом. Уловив этот момент, он предложил: «Командующая может помочь?» Она резко повернулась и посмотрела на него таким взглядом, что стало ясно: «Лучше не мешать. Не лезь под руку, аналитик!» Иван смолк. Адлад вернулась к вводу кода. Пальцы уверенно скользили по клавишам. Завершив последовательность, она нажала сенсор «Ввод» и задержала дыхание. Прошла минута, затем вторая. Тишина висела, словно тяжелый груз. 5 минут, 10, ничего не происходило. Надежда начала таять, как утренний туман. Адлад уже прикидывала, что делать, если ворота не откроются, и готовилась отдавать приказ искать другой путь. Взгляды бойцов были прикованы к ней. Каждый чувствовал, что их жизнь зависит от ее решения. Прошло полчаса. Все оставалось без изменений. Адлад уже хотела уводить отряд в другое место, когда произошло нечто непредвиденное. Массивная верхняя плита рухнула с оглушительным грохотом. Лед затрещал, послышался металлический скрежет. Инстинктивно все пригнулись, ожидая удар, но конструкция выдержала. Однако они оказались замурованными в ограниченном пространстве перед воротами. «Это катастрофа», — прошептала Адлад. Ее лицо оставалось под шлемом, но в голосе послышалась дрожь. Она быстро попыталась связаться с бойцами наверху, однако канал связи молчал. Ни смена частот, ни другие уловки не помогли. Похоже, что массив металла и льда полностью глушил радиосигнал. «Жить нам осталось ровно столько, сколько хватит дыхательной смеси», — тихо проговорила она себе под нос. В голове лихорадочно проносились мысли о планах отступления, но каждый из них выглядел нереальным. Начала подкрадываться паника. Неожиданно раздался голос Толстого. «Командующая, я, кажется, что-то нашел». Адлад резко повернулась к аналитику. Тот стоял у голографического экрана, на котором начинало проявляться слабое свечение. «Что ты там видишь?» — спросила она, стараясь держаться ровно. «Это похоже на резервный интерфейс. Возможно, он связан с автономной системой управления базой. Может, мы сможем найти способ выбраться?» «Молодец! Работай, но будь аккуратен!» — кивнула она, подходя ближе. «У нас мало времени». Она внимательно следила за его действиями, а внутри бурлил ураган эмоций. Активируют они эту базу или нет? Останутся в живых или умрут здесь? Ответ скрывался за непредсказуемыми механизмами Иджи. «Командующая, смотрите!» — вдруг крикнул один из бойцов. Его голос резал тишину. «Ворота сдвинулись! Здесь появилась щель!» Адлад бросилась к воротам. На месте, где недавно была сплошная стена, виднелась узкая полоса света. Лед вокруг потрескивал, словно нехотя отпуская их. «Попробуем расширить ее», — приказала она, чувствуя, как в груди вспыхивает надежда. Несколько бойцов, напрягшись, вогнали ножи в щель, пытаясь раздвинуть тяжелые створки. Сервоприводы в скафандрах заскрипели, но металл не поддавался, ломая инструменты. Несколько минут напряженных попыток не дали результата. «Бесполезно», — выдохнул один из бойцов, отступив от ворот. В этот момент пространство наполнилось низким гулом. Яркий свет вспыхнул над воротами, ослепив на мгновение всех. А потом створки с леденящим душу визгом начали медленно убираться в стену. «Что это?» — удивленно спросил Толстой, прикрывая глаза рукой. «Почему они открылись?» Ответа не было. Вероятно, их совместные усилия активировали механизм, или система сработала сама. Так или иначе, ворота уходили в сторону, открывая темный проем вглубь базы. Когда створки окончательно растворились в противоположной стене, бойцы замерли. Адлад несколько секунд не могла вымолвить ни слова, глядя на освободившийся вход. Радость захлестнула людей. Кто-то рассмеялся, кто-то обнял соседа, кто-то разрыдался от переизбытка чувств. «Мы сделали это!» — вскрикнул один из десантников. Радость оказалась недолгой. За воротами виднелась шлюзовая камера. Герметичная, огромная, мрачная. Внутри царила тишина, которая лишь слегка нарушала гудение энергетических систем. «Рано радоваться!» — проговорила Адлад, окинув взглядом темный коридор. Ее голос звучал спокойно, но с явным предупреждением. «Назад пути нет, только вперед!» Все уставились на нее. Теперь ей и только ей предстояло решать, что делать. Ураган мыслей бушевал в голове Адлад. Она вспоминала каждый код, переданный ей без флагмана, надеясь, что среди них найдется тот, который активирует шлюз. «Только бы он был», — прошептала она, подходя к пульту, похожему на тот, что встретился им ранее. На этот раз пальцы двигались быстрее. Казалось, сама память подсказывала каждую клавишу. Как только последовательность ввода завершилась, панель загорелась красным светом, а следом раздалось зловещее шипение. Из боковых ниш вырвались клубы пара, окатив всех густым туманом. Затем тонкие форсунки начали распылять какую-то жидкость. Она оседала на скафандрах, тут же высыхая под мощными потоками горячего воздуха. Где-то сбоку заработали системы подачи воздуха, сбрасывая остатки ледяного холода, который так недавно сковывал их тела.